Карабас-Барабас врывается в каморку под лестницей. Карабас-Барабас, как мы знаем, тщетно старался уговорить сонного полицейского, чтобы он арестовал Карло. Ничего не добившись, Карабас-Барабас побежал по улице. Развивающаяся борода его цеплялась за пуговицы и зонтики прохожих. Он толкался и лязгал зубами. Вслед ему пронзительно свистели мальчишки, запускали в спину ему гнилыми яблоками. Карабас-Барабас вбежал к начальнику города. В этот жаркий час начальник сидел в саду около фонтана в одних трусиках и пил лимонад. У начальника было 6 подбородков, нос его утонул в розовых щеках. За спиной его, под липой, 4 мрачных полицейских то и дело откупоривали бутылки с лимонадом. Карабас-Барабас бросился перед начальником на колени и бородой, размазывая слезы по лицу, завопил. — Я несчастный сирота! Меня обидели, обокрали, избили! — Кто тебя, сироту, обидел? — отдуваясь, спросил начальник. — Злейший враг, старый шарманщик Карло. Он украл у меня 3 самые лучшие куклы. Он хочет сжечь мой знаменитый театр. Он подожжет и ограбит весь город, если его сейчас же не арестовать. В подкреплении своих слов Карабас-Барабас вытащил горсть золотых монет и положил в туфлю начальника. Короче говоря, он такое наплел и наврал, что испуганный начальник приказал 4 полицейским под липой. «Идите за почтенным сиротой и сделайте все нужное именем закона». Карабас-Барабас побежал с 4 полицейскими к каморке Карло и крикнул: «Именем Тарабарского короля арестуйте вора и негодяя!» Но двери были закрыты. В каморке никто не отозвался. Карабас-Барабас приказал: «Именем Тарабарского короля ломайте дверь!» Полицейские нажали, гнилые половинки дверей сорвались с петель, и 4 бравых полицейских, гремя саблями, с грохотом свалились в каморку под лестницей. Это было в ту самую минуту, когда в потайную дверцу в стене, нагнувшись, уходил Карло. Он скрылся последним. Дверца, дзинь, захлопнулась. Тихая музыка перестала играть. В каморке под лестницей валялись только грязные бинты и рваный холст с нарисованным очагом. Карабас-Барабас подскочил к потайной дверце, заколотил в нее кулаками и каблуками. Но дверца была прочна. Карабас-Барабас разбежался и ударил в дверцу задом. Дверца не поддалась. Он затопал на полицейских. «Ломайте проклятую дверь именем Тарабарского короля!» Полицейские ощупывали друг у друга, кто на шлепку на носу, кто шишку на голове. «Нет, здесь работа очень тяжелая», — ответили они и пошли к начальнику города сказать, что ими все сделано по закону. Но старому шарманщику, видимо, помогает сам дьявол, потому что он ушел сквозь стену. Карабас-Барабас рванул себя за бороду, повалился на пол и начал реветь, выть и кататься, как бешеный, по пустой каморке под лестницей.